ад. Это наша нынешняя жизнь с ее всевозможными лишениями, мучениями, страданиями, с тоской, слезами, скорбями и горестями. Ад — это общественная жизнь, в которой задыхаются люди. Это наша семейная жизнь, с которой только отчасти приподнял завесу Толстой в своей крейцеровой сонате. Ад — это безыдейная служба. Бессмысленные знания, бесплодный труд — все то, что свободных, разумных людей превращает в жалких человечков в футляре. Ад — это не имение куска насущного хлеба, вынужденная нищета, голод, телесный и духовный. Ад — это дряхлая, безотрадная, беспомощная, безобразная старость, уничтожающая в человеке ум и волю, притупляющая чувства, приводящая его ко второму детству. Ад — это истощенная, не производящая никакой растительности земля. Это кишащие болезнетворными микробами источники, зараженные местности, гнилые болота, зловонные ямы, нездоровый климат, вредные испарения и так далее. Мы все уже в аду. Прислушайтесь к жизни людей, и вы услышите кругом плач, стоны и скрежет зубов. Найдите хоть одного здорового, жизнерадостного, цветущего счастьем человека, который от колыбели до гроба не испытал бы и тени неудовольствия. Мы много найдем людей сытых, довольных собой и, по-видимому, счастливых. Не верьте их счастью. Это захлороформированные или загипнотизированные. Как лежащие под хлороформом не чувствуют боли, не видят ни прочих больных, ни занесенного над ними ножа хирурга, так и эти люди муки ада отстраняют от себя удобствами жизни и думают, что они счастливы. Но первая же неудача, первая серьезная болезнь или незаметно подкравшаяся дряхлая старость разбивают их иллюзорное счастье, и они начинают страдать, не подозревая, что попали в ад. От этого-то ада, в котором сидят уже все одинаково, и верующие, и неверующие в него, от этого именно ада и спасает людей христианство. Много путаницы в наше понимание христианства внесло понятие о смерти. Оно именно поселило в человечестве равнодушие к христианству. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, смерти праздное умерщвление. Таковы слова победных песен христиан. А смерть, как бы смеясь над ними, косит и косит людей, и, слыша ее адский хохот, затихают победные христианские клики. В настоящее время эти песни, за смысл которых люди шли раньше на костры, поются устами наемных людей, а христиане только слушают и восхищаются не смыслом их слов, а мелодией. Люди думают, что на свете существует одна только смерть, одинаковая для всех. На самом деле в мире две смерти, или точнее два вида смерти. Смерть естественная, которой должны были бы умирать люди, и смерть неестественная, которой в действительности умирают почти все люди. Та смерть, которую мы видим почти ежедневно, смерть, начинающаяся болезнями, кладущими человека на смертный одр и сопровождающаяся предсмертной агонией, смерть мучительная, наводящая на человека страх и ужас, лишающая его самосознания и заставляющая его бояться и трепетать приближение смертного часа, смерть, превращающая тело человека в злосмрадный труп. Это смерть неестественная, ненормальная, неправильная, уродливая, такая, которой не должно было бы быть в мире. На нее ошибочно смотрят, как на всеобщий закон природы, закон необходимого разложения составных частей на элементы. Или переход от одной формы бытия к другой, от жизни с грубым материальным телом к жизни без тела. Переход этот совершенно безболезненный, не предваряется никакой агонией. Человек все время сохраняет полное самосознание, ясно чувствует, что конец его приближается, но ждет он этого конца не только без страха, но с полным спокойствием, но даже с радостью, испытывает чувство, похожее на ту истому, которая наступает после трудового дня, когда начинает сильно клонить ко сну. Разложение тела после такой смерти совсем не такое, какое бывает при смерти неестественной. Там гниение, сопровождающееся известным трупным запахом. Труп в короткий срок превращается в зловонную массу, кишащую червями. Тут эти явления отсутствуют. На теле не появляется трупных пятен. Тяжелого запаха нет, наоборот. Иногда сильно слышится ароматный дух. Самый процесс разложения затягивается иногда на сотни лет. Неестественную смерть человека можно уподобить несозревшему зерну. Оно присыхает к скорлупе, которую приходится отдирать с трудом. Если бы зерно одарено было человеческой способностью чувствования, то оно испытывало бы те же муки, которые переживает человек в минуты отделения души от тела при неестественной смерти. Смерть естественная похожа на вышелушивание вполне созревшего зерна, которое беспрепятственно отделяется от скорлупы и само спешит упасть в землю. Христос попрал смерть неестественную, как причину всех мук человека в дальнейшей его жизни. Христианство зовет людей спасаться от этой неестественной смерти, действительно спасает, дает им возможность достигать смерти естественной, то есть свободного и радостного перехода к другой форме бытия, к иной жизни. И от греха, и от проклятия, и от смерти люди спасаются силой Господа нашего Иисуса Христа. Мы веруем, что этой силой облечена иерархия, и спорим только о том, какая иерархия, старообрядческая или православная. Спорим без конца, без результата. Ни сегодня, ни вчера начался этот спор. Решим же этот вопрос так, как разрешили спор тех столяров, о которых я упомянул в начале. Теперь мы знаем, от чего спасает людей христианство. Идите же и спасайте людей. Сможете это сделать, значит, и у вас есть сила Божия, и ваша иерархия благодатна. А тогда нам остается только подать друг другу руки, чтобы дружнее взяться за совместную работу, за великое дело возрождения и обновления людей. Если не сможете и увидите спасающихся у нас, не упорствуйте, идите к нам. А миссионерские беседы, как не достигающие цели и только развивающие страсть пустого словопрения, я с нынешнего же дня закрываю. В каждом языке есть много слов, означающих предметы, которые существовали когда-то, но теперь исчезли, вышли из обихода повседневной жизни. Люди не выбрасывают этих слов из лексикона, сохраняют их как наследство от предшествующих поколений. Не видя предмета, который обозначал когда-то это, утратившее теперь свой смысл, слово, люди составляют на основании тех или иных данных предположительный образ того предмета и, смотря по тому, как воспроизведен предмет, толкуют слово так или иначе. Но вот, роясь в пыли археологических раскопок, человек находит самый предмет. С недоумением смотрит он на него и невольно восклицает: «Так вот это и есть то самое! А я думал!» И странным кажется человеку, какое в самом деле имел он право так думать. В таком именно недоумении сидели слушатели миссионерской беседы. Владыка давно уже кончил свою речь и сошел с кафедры, а в зале продолжала царить тишина. Никто не пошевельнулся. У всех в голове мелькала одна и та же мысль: «Так вот это и есть то самое!» А мы думали. И все думавшие вслед за поставленным многоточием спешили разобраться в своих думах и невольно спрашивали себя, какое в самом деле у них было основание думать не так, а иначе. Не думали только бывшие ночлежники. что других приводило в недоумение, то для них было ясно, как Божий день. Владыка кратко сказал то, что пространно толковали им годами. Владыка звал людей на путь, на который они, ночлежники, давно же вышли. Они спаслись уже из ада. И хотя грех еще не совсем был уничтожен в них, но видели они уже, что пала власть его, слабее тьма. Все видно впереди. Радость наполняет их сердца. И захотелось им поведать свою радость всем. Отец Герасим и отец Павел почувствовали настроение своих посомых и встали со своих мест. Посомы окружили своих пастырей, и стало у них одно сердце и одна душа. И заволновало эту душу одно могучее чувство. Как река в половодье вышла оно из берегов, пробилось наружу, и морем стройных величественных звуков разлилось по залу. «Прейди, сень законная, благодати пришедшие!» пели новодуховцы старинным напевом церковный догматик. Креплее голоса, слышней становилось пение, и в такт этого пения выше и выше вздымались их груди, загорались блеском глаза, просветлялись лица. С удивлением смотрела публика на этих людей, которые так твердо и уверенно пели о пришедшей благодати, и чувствовала она, что благодать действительно пришла к ним, а в голове каждого носилась все та же недоуменная мысль: «Так вот это и есть то самое!» А звуки лились и ширились, наполняли зал, вырывались через окна наружу и смело вступали в бой с беспокойным шумом крикливых голосов, дерзко подымавшихся с торговой улицы. Прохожие останавливались, заслышав пение, и с любопытством вслушивались в эту песнь возрождавшихся людей. И слышалось им в этой песне что-то знакомое, близкое сердцу. Душу охватывала неясная тоска о чем-то давно забытом, утерянном. «Как же так? Владыка закрывает беседы?» — смущенно спрашивал миссионер своего наставника, отыскав его среди расходившейся из зала публики. Владыка зарапортовался. Сердито недовольным тоном проговорил профессор: «Это с его стороны превышение власти. На это есть и Святейший Синод».